Вместо эпилога. Небольшая гостиная была скупо освещена магическим светильником и огнем, полыхающим в камине. Массивное кресло, придвинутое к самой каминной решетке, еще пустовало. Рядом за столом Гермиона быстро строчила пером по пергаменту. Напротив нее лежал еще один лист. Зачарованное перо повторяло все движения пера в руке девушки, скользило над ним, копируя написанное, правда, почему-то другим почерком. Стукнула входная дверь. «Винки рада видеть своего господина», — запищала эльфийка в прихожей. «Да не кланяйся ты, береги живот, а то скажу кикимеру, чтоб тебя заменили». Раздалось добродушное ворчание Гарри. Слышно было, как домовушка захихикала. «А настроение у него вроде ничего», — подумала девушка. «Разговаривать начал». За неделю, прошедшую после уничтожения старшей палочки, она почти не слышала голоса своего любимого. Дослушает лекции и уходит нарезать круги в воздухе на стадионе для квиддича. Или сидит как сыч весь вечер перед ящиком колдовидео, которое подарили факультету близнецы Уизли. И здесь уже 4 дня не появлялся. Статуя горбуньи на 4-м этаже, наверное, успела пылью покрыться. Сегодня пришел, слава Мерлину. Поттер вошел в гостиную и остановился на пороге. У него было такое просветленное лицо, его глаза просто светились счастьем. Гермиона встала, не веря своим глазам. Гарри подскочил к ней, подхватил на руки и закружил по комнате так, что дух захватило. Она обвила его шею руками и взвизгнула. «Ой, что ты делаешь? Упадем!» И они упали. Гарри устроил девушку на толстом ковре, чмокнул ее в нос и откатился на спину. «Однако, мистер Поттер, вы влетаете сюда, как ветер, и срываете выполнение задания по заклинаниям. А я, между прочим, пишу с копиркой вашего почерка». «О, мудрейшая, о, блистательная! Это твой самый великий поступок, ибо мне завтра светил тролль по трансфигурации». Девушка взъерошила ему волосы и заглянула в глаза. «Тебе привет от Люпина», — небрежно сообщил ей Поттер. Гермиона удивилась. Нет, не так. Гермиона была приятно ошеломлена. Ведь именно Люпин взял на себя эту тяжкую ношу, сообщить избранному о том, что магическое сообщество требует его разоружения. Что его старшая палочка сеет ужас и внушает магам неуверенность в завтрашнем дне. Что на него готовится покушение с целью отобрать палочку или ликвидировать его самого. Они тогда очень сильно поругались. И Гарри поначалу отказался подчиниться. Но события приняли такой оборот, что ему пришлось пойти на эту жертву. Церемония была обставлена очень торжественно. Прямо как похороны какого-нибудь восточного сатрапа. В огромном зале конфедерации магов, где скопились тысячи зрителей и репортеров, Поттер, задрапированный в парадную мантию, передал палочку главе Визингамота, который положил ее в специальную чашу. Ее окружили куполом защиты и зажгли в ней адский огонь. Фонтан радужного пламени, принимающий форму самых ужасных существ, полыхал добрых полчаса, а потом погас. И контейнер с пеплом был запечатан и помещен в хранилище артефактов министерства. Маги всего мира радовались, а бледное лицо Гарри окаменело в дежурной улыбке. «Как дела у министра?» — осторожно спросила Гермиона. «У Ремуса все отлично. Он прислал мне сегодня патент на фамильное владение стилетом, который у меня, оказывается, тоже хотели отнять». «А когда ты успел подать заявку?» — насторожилась Гермиона. «Этот пункт вошел в наше соглашение по старшей палочке. Просто я боялся, что меня обманут. Они там все помешались на угрозах магическому миру. Обожглись на молоке, теперь вот дуют на воду. Их, видите ли, насторожило, что я вместо казни настоял на пожизненном заточении для Тома Редла. Как будто от казни Сквиба кому-то станет легче». «Ты самый воинственный мужчина, которого я только видела. А я думаю, в чем причина хорошего настроения? А ты, оказывается, получил фамильное владение любимое оружие. Я не совсем понимаю тебя, но рада твоему хорошему настроению». «Ты чудо!» — чмокнул ее Гарри. Девушка встала и заняла свое место за столом, посматривая на юного волшебника. Гарри лежал на полу, упершись невидящим взглядом в потолок. Перед его внутренним взором стояла неказистая каморка Оливандера, которую ему после победы выделила в Хогвартсе МакГонагал. Юный маг молча положил перед мастером новую палочку. Старик с немым вопросом смотрел на него. Гарри достал из кармана золотой футляр. Неторопливо извлек из него стилет. Рукоятка грозного оружия щелкнула, раскрывшись. Из нее на стол выпал фиолетовый цилиндрик усилителя 2-й степени. Глаза старого мастера загорелись. Я не ошибся в вас, сэр Гарри Поттер. Мастер работал лихорадочно быстро, но вдохновенно и тщательно. Наконец он протянул Поттеру снаряженную палочку. Юный маг взял ее, по каморке тотчас же полетели искры. «Взмахните!» — предложил Оливандер. «Нет, это я сделаю в Мэннере, подальше от чужих глаз и ушей. Я не собираюсь афишировать существование этой палочки, и вам придется забыть о сегодняшнем дне». «Я буду нем, как могила!» — глаза старика влажно блестели. «Храни тебя, Мерлин Гарри! Ты не обманул моих ожиданий!» «Просто я подумал, что не все так просто и спокойно в нашем магическом мире, чтобы беспечно полагаться на дядь и тетя Звизингамота. Оружие дает мне право и возможности быть всегда готовым, и я не собираюсь от него отказываться». Конец.